Он гений! Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Прямая трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача — угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Дамы и господа, понимаю, что с моей стороны после того, что случилось, крайне дерзко выходить на сцену Silver Rain и опять начинать свою игру. Слишком кошмарные события, которые произошли в первых числах сентября. Но жизнь продолжается. Зал, как я вижу, забит битком, у всех в руках цветы, у кого-то даже свечи. Да-да, жизнь парадоксальна. Сегодня грустим и оплакиваем, и даже рыдаем. А завтра уже смеемся и танцуем. Да, жизнь должна брать свое. Надеюсь, вы поймете меня и простите, если что-то не так. Но по большому счету, моя игра — это единственное, чем я могу быть полезен, единственное, чем я могу выразить свое сострадание и соучастие. Поэтому я опять здесь, на сцене Silver Rain, божественный, сумасшедший, снова в новой роли, которую вам и предстоит сегодня отгадать. Уверяю вас, стоять сейчас на сцене под вашим пристальным взором и выдерживать весь драматизм ситуации, когда игра уже перестает быть игрой, крайне ответственно. И тем не менее я буду играть. Играть для вас, потому что именно в такие моменты игра демонстрирует свою подлинную суть. И всем становится ясно, что такое искусство быть другим. Что значит просыпаться в роли другого человека и чувствовать его боль как свою, болеть за его потерю как за свою, страдать за гибель и ранение его детей как за гибель и ранение своих? Если мы еще способны испытывать жар сострадания, тогда мы еще живые, еще сильные и достойные того, чтобы дышать, верно? Итак, дамы и господа, ближе к делу. Сегодня, чтобы сбросить напряжение, а может и для того, чтобы сжечь все в огне катарсического обновления, я и начинаю свою игру, тотальную шалость, виртуозное дурачество моего очередного гения. Сегодня я представлю вам творческую личность, которая всегда была, есть и будет абсолютным исключением. Каким-то гениальным и вечно живым выродком в семье творческих личностей с мировыми именами. О, этот мой персонаж действительно превратит ваши бедные головы в раскрытые тюльпаны. Человек-легенда, человек-икона, человек, которого знают все, но которого не все действительно знают. Искать определенность в моем творчестве зря тратить время. Моя муза воистину по ту сторону «да» и «нет», по ту сторону «за» и «против», по ту сторону «добра» и «зла». И в том, что я делал, как жил и творил, не было, нет и никогда теперь уже не будет никакой этической проповеди, никакого учительства, никакого нравственного пафоса. Но было шокирующее жизнеутверждение и просто с ума сводящий градус жизнелюбия. Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати, в 16 штатах Америки храп мужа является достаточным законным основанием для развода. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кат. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа, Странно, очень странно, но уже есть звонки. Слушаем. Здрасте. Мне кажется, это Иосиф Кобзон. Иосиф Кобзон, прекрасно. Дальше. Алло, я думаю, что это Хендрикс. Джимми Хендрикс. Прекрасно, дальше. Меня зовут Алексей, это Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон. Итак, дамы и господа, сегодня я бесспорный, стопроцентный гений. Гений в своем самом, что ни на есть, ратифицированном представлении. Который родился в прекрасной, невероятно щедрой на таланты стране, в городе, который известен многим как дождливый и пасмурный. О, дождь. Прекрасно. Очень вовремя. Итак, на реализацию моих замыслов было отпущено примерно в два раза меньше времени, чем обычному человеку, поэтому я жил быстро и умер довольно рано, обрушившись на все последующие поколения живительным дождем подлинного вдохновения и безграничной мудрости. Итак, вот он я. От природы невероятно здоровый и жизнелюбивый. С огромным запасом энергии и жизненных сил. Ну, просто великолепная натура, скажет хирург, осматривая меня мертвого, лежащего на столе с раздробленной в клочья тазобедренной костью. Интересно, что при жизни единственным признаком нарушения идеального физического равновесия в этой великолепной натуре была, есть и будет теперь навеки просто маниакальная жизнелюбивость и необыкновенно быстрая нервная возбудимость. Чудовищная, шальная и ошеломляющая. Уже в 6-8 лет учителя говорили обо мне, что я превосхожу чувственностью всех своих одноклассников, а в 10 лет школьный надзиратель никого не застает за мастурбацией в туалете или в саду так часто, как меня. Слава богу, это мальчишеское пристрастие в ваше время уже признано нормальным, и мальчишек уже давно никто не бьет по рукам за эти естественные шалости. Многомудрая психология и психопатология наконец-то поняла, что в 11-12 лет в жизни здорового мальчика начинается естественный период познания своего основного инструмента, и это действительно крайне важно. Познакомиться, наконец, с тем, как он устроен, этот резец, этот дрель, этот смычок, джойстик или как там еще. Вы не согласны? Но не об этом мое сегодняшнее шоу. Вернемся лучше к действию, а оно сегодня грозится быть крайне динамичным и экстравагантным. Итак, начав с безобидных моноэкспериментов, как поэтических, так и эротических, я, немного оперившись, начинаю совершать так называемые вылазки в мир, который просто кишит обворожительными, нежными, хрупкими и так манящими нас, молодых и жизнелюбивых юношей, существами, фантазия которых, собственно, и приводит наш шаловливый инструмент в состояние творческого подъема. Еще чуть позже, уже чувствуя окрепшие крылышки, я с особой виртуозностью и смаком начинаю предаваться распутству разных видов, провожу дни и ночи в непрерывной цепи вакханали и оргии, злые языки будут считать странным, как мой талант выдерживал такой безобразный и крайне фривольный образ жизни. Вот что говорит обо мне один из моих покровителей, высокообразованнейший человек своего времени, поэт. Предупреждаю, заткните уши те, кому нельзя это слышать. Сверчок прыгает по бульвару и, извините, по... Как бы это сказать-то поприличней? По публичным домам. Но при всем беспутном образе жизни он уже заканчивает четвертую песнь своего нового шедевра. Да, я везде успевал. И, честно говоря, не существует ничего, чего я не познал бы в своих сексуально-поэтических приключениях. Вот еще одна цитата. Ее говорит уже один из моих друзей, культурнейший человек своего времени, Венера... Опять пригвоздила нашего друга к постели. Опять ждем шедевра. Говорят, в ваше время уже изобрели какие-то резинки, которые надежно защищают от подобных неожиданностей. Дорогие мои, пользуйтесь, не рискуйте. Видит Бог, дело нужное. Если б только в мое время это чудо контрацепции существовало, я, наверное, умер бы в публичном доме от истощения. Итак, дамы и господа, я сегодня гений, сияние которого не может поблекнуть от правды. Как говорится, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, ваши версии. И через пару минут слушаем автоответчик. So hard living with the things you do to me. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома! Тома! Какой же роли он сегодня? Отвечайте! Автоответчик Фрэнли Шоу 946-21-80. Здравствуйте, может быть это Джон Леннон? Леннон. Меня зовут Алексей. Прекрасно, Алексей, дальше. Здравствуйте, это Байрон, Светлана. Байрон. Алло, это лорд Байрон. Опять Байрон. Итак, прекрасно, дамы и господа, напоминаю, что ваши приемники настроены на волну Silver Rain Radio, и вы участвуете в гламурно-пафосной истории болезни под названием Фрэнки Шоу. Честно говоря, в своей сегодняшней роли я представляю из себя не только символ великой страны, не только гениальное, но также двуличное и крайне парадоксальное существо. О, снова дождь. Прекрасно. Я в полный рост гуляю по своей любимой Северной Венеции, заскакивая фактически во все возможные непотребные заведения этого прекрасного города. Еще со студенческой характеристики известно, что воздержанность и постоянство в моем характере и не ночевало. Я без малейшего сопротивления уступаю влиянию мгновенной страсти, и все вокруг знают, что я существо капризное и постоянно изменяющее самому себе. Но это все мнение обычных людей обо мне. А разве меня могут судить обычные люди? И вообще, разве гения можно судить по обычным меркам, законам? И тем не менее, мой нрав, и об этом говорят все, кому не лень, все мои современники, неровный, обидчивый и крайне раздражительный. Одним словом, ни в чем не стойкий, да всего охочий. Я живу и сочиняю свои безумные красоты произведения бесконечными зигзагами, в крив и вкось, вычерчивая, да кверху ногами все опрокидывая. Все диву давались, как долго я мог выдерживать смертельные перегрузки бесконечного отрицания и отрицания, отрицания и отрицания, отрицания, отрицания. Сегодня одно, завтра другое, совершенно противоположное, а послезавтра, ну, в общем, полные кранты. Итак, дамы и господа, сегодня я предлагаю вашему вниманию удивительную личность, гениального монстра, во всем его великолепии, таким, каким видеть меня вы никогда даже не осмеливались. Уж слишком долго я был погребен под прахом идолопоклонства. Многим, конечно же, это покажется богохульством. Но как иначе стряхнуть с себя эту мертвящую каменную пыль? Бог мой, я смотрю на себя через века и ужасаюсь, в кого меня превратили. Как тяжело смотреть на вас, на всех из гипса, бетона и чугуна, будучи отлитым в красивые, прилизанные и подмазанные иконоподобные лики. Но самые начитанные из вас, я уверен, знают, что на самом деле я был невероятно уродлив. Катастрофически невыносим, чудовищно вспыльчив и убийственно задирист. И вместе с тем, как это ни странно, именно в этом стиле поведения хранился источник моей хлесткой и лаконичной поэтической мощи. Итак, от горшка два вершка. Карапуз прекрасного сложения и ошеломляющий отвратительной наружности. Колкий и уничтожающий пошлый почти во всех своих выходках. Без конца вращающий в своих руках трость с 5-килограммовым свинцовым набалдажником. Картежник-виртуоз. Безукоризненно владеющий шпагой. Прекрасный наездник и фантастический меткий стрелок. Франт и мот. С золотым наперстком на мизинце, чтобы не сломать свой длинный ноготь. Чудовище, чей вид и энергия вдавливали людей в стены, когда оно входило в помещение. И вместе с тем вам нужно было видеть меня в момент, когда мной владело вдохновение. Красивее и огромнее человека было не сыскать. Казалось, вся мишура и дешевые блестки этого мира слетали с меня в одно мгновение. Я превращался в могучее божество, сияющее невероятным сочувствием к миру людей, глубоко переживал свои ошибки, мучился ими, с громадной поэтической силой говорил о мучительных угрызениях совести, горько жаловался, проливал тонны слез, демонстрировал сногсшибательную чистоту. И через мгновение, разорвав в клочья очередную поэтическую стряпню, приказывал закладывать лошадей и по бледям. Вот он, я. Такой, какой был, есть и буду. Вашей версии. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, опять ваши звонки. Слушаем автоответчик. Здравствуйте. Александр, это Шекспир. Шекспир, прекрасно, возможно. Это смешно, мне кажется, это Пушкин. Пушкин, прекрасно. Зовут Михаил, так. Это Федор Шаляпин. Федор Шаляпин, это просто великолепно. Итак, дамы и господа, белая ворона среди черных. Или наоборот, черная среди белых. И в этой потрясающей стране все так. Если лицо национальной словесности, то обязательно чумазое. И вообще, сам феномен ошеломителен и прекрасен в своей невообразимой парадоксальности. В центре славянской словесности черт знает что. Воплощение адской смеси тотального греха и беспросветного покаяния. Гениальный мастер слова, который, говоря цитатой одного, несомненно, умного диссидента, на тоненьких эротических ножках влетел в большую поэзию. Бесконечные выверты, подвыподверты и подподвыподверты. Страстная шалость, радостное, восторженное творение греха, падение на дно и еще ниже, и затем взлет, и опять падение, и опять взлет, и при этом всегда чистый. Как бы заново воскресший и обновленный. Ну сколько можно? Один поистине великий человек сказал как-то обо мне. Талант действительно прекрасный. Жаль, что нет мира в его душе, а в голове благоразумие. Если не исправится, будет чертом даже до отбытия своего в ад. О как! Этот ад. Он, несомненно, ждал меня. Корни дальних черномазых родственников пружинили во мне, скакали, прыгали, разрывали на части, били в грозные африканские барабаны, не давали, нет, не давали, присесть ни на мгновение, колокольчик, динь-динь-динь, страшно при воле, средь неведомых равнин, эй, пошел, ямщик! Конечно же, творческая личность должна быть легко возбудимой и гиперсексуальной, есть даже теории, что поэзия, да и творчество вообще уходит своими корнями в сексуальность. И все хорошие и большие актеры, музыканты, художники, поэты были необузданы в своих сексуальных проявлениях. И что вся сильная поэзия не что иное, как сублимация гипертрофированной сексуальности. Возможно, оно так и есть. В этой своей роли я не слишком много думал об этом. Современники считали, что в моей душе господствовали только две стихии – удовлетворение чувственных страстей и поэзия. И говорили, что в обоих я поднялся сверх меры высоко. Несмотря на то, что все было против меня. О, если бы вы знали, как меня травили. Сколько людей хотели запихать меня в свои тесные коробочки, подчинить меня своим узким взглядам и законам. Особо злые завистники говорили, например, что рядом со своей красавицей и женой я выглядел как обезьяна. И вы не представляете, с каким садомазохистским смаком я выставлял свое уродство на всеобщее обозрение, усиливая и оттеняя его красотой женщин, которые постоянно кружили вокруг меня. Кстати, кличка «Обезьяна» очень долго преследовала меня в свете. До тех пор, пока я не возвел свое уродство в культ. Со временем моему уродству станут даже подражать, я стану задавать моду. Итак, дамы и господа, сегодня я в роли человека, общеизвестный, отлитый в бронзе портрет, которого абсолютно не соответствует действительности. На самом деле, вечно без копейки денег, вечно в долгах, иногда даже беспорядочного фрака, с неустанными пошлыми историями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами, прелестницами, артисточками и просто бледями, он представлял тип самого грязного разврата. Кстати, автор этих строк, которые только что прозвучали, холодный, чопорный, бюрократ, невероятно уважаемый в свете человек, мой тотальный антипод и завистник, которого сегодня почему-то никто не помнит. Свет всегда с уважением смотрит на таких прилизанных, глянцевых, набитых хрустящими купюрами, тотально пустых, без искры вдохновения, говоря салонным языком, добропорядочных посредственностей, от которых в современной мне Москве прохода не было. Не знаю, правда, как сейчас. И вообще не обращайте внимания на всю эту чушь. На все эти потуги моих современников характеризовать меня. Не странно ли, что всех их вспоминают сегодня только потому, что они были людьми из моего окружения? И кроме того, вы же знаете меня и другим. Но в эту крайность тоже слишком заваливаться не следует. Жду ваших версий. Думайте и звоните. Вы слушаете «Серебряный дождь». Кстати. Самый продуктивный художник мира – Пабло Пикассо. Им создано 13 500 картин и рисунков. 100 тысяч литографий и гравюр, 34 тысячи иллюстраций для книг, 300 скульптур и работ из керамики. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кого современники называли монстр. Чудовище. Маньяк от поэзии и крайне невоздержанного утоления своих чувственных потребностей. Но продолжим и попробуем еще разочек прогуляться по улицам прекрасной северной столицы. Ну-ка, господи, плесни-ка еще. Спасибо. Итак, я сегодня в роли гениального литератора, мастера слова, лица национальной словесности, светлый жизнерадостный мир которого так и кишит нечистой силой, а рукописи испещрены рисунками ликов смерти, висельников, бесов и чертей. Да, входя в пору зрелости, я все с большим и большим трудом буду удерживать чудовищный напор этого бесовского воинства. Никакой гармонии. То богохульничаю бесовски, то верую праведнически. Если сначала одно, потом другое, так нет же, все вперемешку. И то, и другое одновременно. Стопроцентный русский характер. Ну как вы расцените фразу «Черт знает, как Бог помог»? Чтобы вы просекли, в чем юмор, повторяю еще раз. «Черт знает, как Бог помог». Ну просто голова идет кругом, и так во всем. Да, я страдал от этого. Да, я наслаждался этим. И все же... Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал. Скажите мне, написал ли хоть кто-нибудь в мировой литературе более чистые и возвышенные строки о любви, чем те, что повествуют о гении чистой красоты? Но не успел еще аромат этого гения раствориться в воздухе, как я цинично. На обратной стороне листа легким росчерком пера указываю, что совратил, мягко скажем, ее на днях, и не просто совратил, а с Божьей помощью. Конечно же, я использовал более точное, смачное русское словцо, какое, думаю, вам нетрудно будет догадаться, потому что сейчас я не могу его произнести, а то бедный Фрэнки, который меня играет, проснется завтра закопанным на 10 метров под землей. Ну кто из великих писателей мог позволить себе такую безответственную непредсказуемость и чудовищно шальную парадоксальность? Кстати, эталоном кристальной чистоты русского языка является именно мой язык. О, вам даже не представить, какой прелестью, яркостью, ясностью образов он вспыхивал, когда речь заходила об особе, на которую нагло ложились мои глаза. Схватывающую жертву мертвой хваткой я излучал просто завораживающую силу чувств. Демонстрировал невероятный блеск ума, виртуозное владение словесными средствами, ритмом, темпом, звуками, мелодией. И сила этого воздействия была такова, что устоять на ногах для молодой и прелестной особы просто не представлялось возможным. Фактически в это мгновение уже не важно было, что я говорил, важно было только одно, чтобы я продолжал ритмически, подобно негроидному барабану, извлекать из себя метафоры, бомбы и никогда бы не останавливался до того самого момента, пока ум прелестницы не взрывался финальным оргазмическим и таким естественным фейерверком чувств. И потом уже спустя время она, очнувшись от гипноза, с ужасом не осознавала бы, что попалась в сети этого маленького курчавого паучка. С цепкими лапками. Но было уже поздно. Я уже кропал что-то нетленное на клочке бумаги, оставив своей жертве только дым, только томную поволоку воспоминаний и столь сладкое для русской души чувство стыда. Ну, моя уродливая харя уже проступает в вашем воображении. You should come with me to the end of the... Telling your parents and your friends, you know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. But I'm... Ladies and gentlemen, каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Мне кажется, это английский поэт Шелли. Шелли, прекрасно. Дальше. Сергей, это Байрон. Да. Это однозначно Пушкин Александр Пушкин. Сергеевич. Возможно, возможно. Но давайте не будем спешить. Итак, дамы и господа, продолжим с еще одной шокирующей цитатой из разряда «Только для взрослых» из аналов меня сегодняшнего великого и тотально русского гения. Все идет по-прежнему. Шампанское, слава богу, есть, актрисы тоже. То пьется, а те и... не могу произнести, жалко Фрэнки, которого за это точно выпарят. Дальше аминь, аминь, аминь, так и должно. Ваш восторг, дамы и господа, и ваше сочувственное всепрощение. О, спасибо, Господи. Итак, в Петербурге и Москве в свое время меня знали все. В этой своей роли я еще при жизни купался в ореоле славы, и когда я появлялся в театре, например, в толпе возникало неизменное волнение и суета. Смотрите, смотрите, это он, тот самый, да-да, тот самый грязный пошляк, гуляк и дуэлянт. Сказать, чтобы я был звездой, это ничего не сказать. Как только я появлялся где-либо, жди скандала. Все бинокли и лица были устремлены на это восьмое чудо света, и я наслаждался этой безмерной славой, выставляя на показ свои чудовищно страшные, черные, как размах орлиных крыльев, бакенбарды, которые, и я прекрасно знал это, придавали моему уродливому лицу еще более устрашающий, демонический вид. Я стоял на самом видном месте, высоко вздернув голову, скрестив руки на груди и прожигая глазами, в которых вращались шаровые молнии всех женщин в зале, и вдавливал в кресло всех мужчин, которые тщетно пытались удержать этих женщин при себе. В это мгновение воздух в театре звенел моим именем. И то, что я делал, как реагировал, как смотрел, как дышал, было гораздо интереснее, чем то, что происходило на сцене. Вы знаете, сегодня в театре на таком-то представлении будет он. «О, надо сходить», — говорили в свете. И согласитесь, если такой мужчина решит, наконец, жениться, то он выберет в жены не больше, не меньше, но первую красавицу страны. И более того, гораздо более высокого роста, чем он сам. Вы не поверите, но я выбрал женщину на 12 сантиметров выше, чем было во мне. Ее будут звать Наташа. Бог мой, как я ее любил. Какие слова я ей говорил, какие письма писал. Мое существо неразрывно связано с вашим. Я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Но не успевают высохнуть чернила на письме, адресованном моей будущей жене. Как я уже обмакну перо для следующего признания, я могу думать только о вас. Только вам я обязан тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении. Мне необходима ваша близость. Интересно, кому предназначено это второе письмо? Наталье? Эту женщину звали уже Каролина, да-да-да, та самая коварная Каролина, если знаете. Если почитывали кое-что обо мне, хорош жених. И так во всем, даже накануне свадьбы. И тем не менее, каждый раз искренне и предельно, и первый, и второй, и третий, и так далее, страстно, мощно и на всю жизнь. Вот он, поэт. Тотально русский поэт. Ваши версии. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such. I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Ladies and gentlemen, каждую среду в 20.00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуйте, меня зовут Аня. Я думаю, что это Александр Сергеевич Пушкин. Прекрасно. Спасибо за мнение. Александр Сергеевич Пушкин. Ага, опять. Так, спасибо. Меня дальше зовут Дмитрий. Это Пушкин. Пушкин. Ну что ж, я рад за вашу такую солидарность друг с другом. Итак, леди и джентльмен, я сегодня в роли великого русского поэта, самого главного, самого первого, звезды первой величины, которого, по его собственным словам, черт догадал родиться в России с душою и талантом. Наше общество столь же презренно, сколь глупо. Равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, неотъемлемая черта этого отечества. Только правительство все еще единственный европеец в России. О как! Или вот из другого места. «Святая Русь, мне не втерпешь». По большому счету, где хорошо, там и отечество мое. А хорошо там, где растет трын трава и были деньги. Ужасные слова, скажет кто-то. Но из песни слова не выкинешь. Нет. Не с бухты-барахты мечтал я удрать из России в Париж и никогда в проклятую Россию не возвращаться. Эй, пошел, ямщик! А вот вам еще один выверт. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но ни за что на свете я не хотел бы переменить его. Что это? Как соединить с предыдущим? Все знают революционно-декабристские стихи моей молодости. Все знают о моих попытках поверить в искренность либеральных обещаний, которые так щедро надавал мне в разговоре один на один, только что вступивший на престол Николай I. Все читали о моем разочаровании в царе. О моих горьких размышлениях о непримиримом противоречии между интересами государства и счастьем отдельного человека, и о том, что я был как заноза в нежном теле у этого правительства, заноза, которая ныла, выла и орала, и тормошила всех и вся. И многие считают, что именно поэтому так ни разу и не выехав за пределы своей обожаемой ненавистной России, я и был застрелен 8 февраля 1837 года на дуэли одним французским офицером. Эй, пошел, ямщик! О, я выписал свою смерть с особой виртуозностью и умом, с особым изяществом и лаконизмом. Нет, такие умы не умирают по чьей-либо воле. Они сами выбирают, когда и, самое главное, как уйти со сцены. А все эти красотки, французики, гомосексуалисты, начальники тайной полиции и цари — только антураж, только декорация в великой и страстной игре гениального поэта. Итак, дамы и господа, вот он, я. 37-летний мужчина. Лежу в своей огромной библиотеке, на руках своего старого слуги с простреленным брюхом и расколотой пополам тазобедренной костью. Каждое движение причиняет мне ужасную боль, время от времени я теряю сознание. Слуга приносит мне горсть морожки, мое последнее желание. И вот мои иссохшие губы тихо произносят: «Выше». Выше, миленький. Еще выше. Итак, дамы и господа, самым совершенным русским чудом, самым-самым из всего, что только возможно, 200 лет назад явился я миру в блистательной роли Черномазова, и самого русского из всех поэта, который благодаря своей чудовищной парадоксальности и жизненности останется живым даже 200 тысяч раз отлитый в бронзе. И до сих пор, пристально смотря из этих выбеленных и прилизанных монументов своими шаровыми молниями на всех, на вас, по всей России, хохоча и рыдая, брызжа ядовитым юмором и бесконечно молясь, со своей косматой взбалмошностью и 5-килограммовой тростью, я буду вечно защищать эту страну, свою обожаемо ненавистную родину. И пусть только попробует кто-либо сказать о ней что-то обидное. Ну, в чью жизнь мы сыграли сегодня? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Кстати, самая дорогостоящая ошибка была сделана в США в 1962 году. Из-за того, что в задании был пропущен дефис, космическую ракету стоимостью 18 миллионов долларов, стартовавшую с мыса Кеннеди к Венере, пришлось подорвать. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, следуя традиции гламурно-пафосной истории болезни под моим собственным именем, слушаем голос призера моей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 116, из них 72 правильных, но был, естественно, и самый первый правильный из целой когорты неправильных, который поступил в мой банк звонков в 20 часов 14 минут. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, Павел, я думаю, это Александр Сергеевич Пушкин. Высшей степени виртуозно, согласитесь, Павел. Первый, кто произнес это венценосное и жизнеутверждающее имя, абсолютно прав. Это Павел, чей телефон начинается на 626. Уважаемый Павел, ваш звонок был самым первым в череде неправильных ответов. И вы, как уже всем известно, выигрываете фирменный приз на переигры сумасшедшего Фрэнки и радио «Серебряный дождь». Безумный, стильный, вибрирующий, каплевидной формы, обтекаемый прозрачный будильник с бессмертным логотипом Silver Rain Radio. Но, как все мы уже понимаем, важен не приз, но тот накал страстей, тот огонь вдохновения, в котором мы пылали в момент игры, верно? Важно то наслаждение, которое мы получали, произнося в своей голове чудесные монологи. Так что не так дорог этот приз, но мгновение самой игры гораздо дороже. А сейчас ваше пристальное внимание, дамы и господа. Я, сумасшедший Фрэнки, представляю вам великого Пушкина в особом пафосно-романтическом свете, каким сам его чувствую и вижу. Итак, представьте на сцене меня. Ветер треплет мои черные кудри. Мои бакенбарды вызывающе растопырены и брызжут в разные стороны. Моя уродливая черная рожа задрана высоко вверх и смотрит как бы поверх ваших голов. И раздувая свои огромные негроидные ноздри, я извергаю из себя слова, которые высекают незабываемые надписи на теле вечности. Пригнитесь же! Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен, молчит его святая лира. Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел бежит он. О, не хочу, други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслаждения меж горестей, забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений,